Глава 17. Как двор не старался скрыть истину, слухи все же просочились. Одна бульварная газетенка напечатала статью о том, как развлекаются на балах король и будущая королева. Что и у его величества есть дама сердца, и это не невеста, что и у ее величества есть поклонник, и это не король. Что с такими нравами королевству не скоро ждать наследников. И все в таком роде. Вроде ничего конкретного, но неприятно. Вышколенные слуги ни взглядом, ни словом не показывали, что скандал имеет место быть. Но мне все время казалось, что на меня косятся, смотрят с осуждением, перешептываются за спиной. Гвардейцы в коридорах дворца, аристократы, прогуливающиеся в дворцовом саду. Права была моя паранойя или нет, но через неделю после памятного бала Эдвард заскочил в мой кабинет и огорошил. «Будь готова, через месяц я назначаю свадьбу», — произнес сухо. «Тебе как раз исполнится 18. Герниорн передаст протокол торжеств. Заучи наизусть. Платье заказано». И вышел, не дождавшись, пока я что-либо отвечу. Пришла я в себя не скоро. Долго смотрела на закрытую дверь, а в ушах звучало его холодное «будь готова». Удивительно, что он сам пришел объявить эту новость, а не послал секретаря или вовсе не доставил записку пневмом почтой. Было бы еще веселее, если бы я узнала о свадьбе из завтрашних газет. Эта мысль меня взбодрила. Я даже тихо рассмеялась. Знала же, что это когда-нибудь случится. Но случилось, как всегда, неожиданно. 4 года помолвки — солидный срок. Никто не сможет упрекнуть короля, что он объявил свадьбу так скоро. «Мне нужно с кем-нибудь поговорить», — заметалась я по кабинету. «С няней или с Агатой. Пожаловаться, поплакать, посоветоваться». Давно ли я начала делить тревоги? Раньше считала себя сильной, несгибаемой, все переживала в одиночестве. А сейчас мне даже стало легче при мысли, что Агата приедет, и я услышу ее высокомерное: «Не обращай внимания, все кругом мизинца твоего не стоят». И да, есть еще непонятная симпатия к жениху. Вот с ней я точно не знаю, что делать. За последние дни я раз 100 вспомнила его слова «ты красивая». Сердце замирало от сладкого восторга, и мурашки бежали по телу. Если бы я была склонна к самообману, то придумала бы, что нравлюсь ему. Что тогда в таверне он наконец увидел во мне женщину. Но была Розалинда. Была Дениза Крей, были безразличия и холодность. Неискренние приветствия, роскошные ненужные подарки, свидания по расписанию, вера в то, что у меня есть любовник. Врагу не пожелаешь влюбиться в этого каменного истукана. Значит, буду вести себя как раньше, равнодушно и отстраненно. А что внутри меня, только мое дело. «Ну ты нас и напугала», — воскликнула Агата, появившись в моей гостиной на следующий день. «Я чуть с ума не сошла, когда поняла, что тебя нет на балу». Я усадила ее на кушетку, вызвала слуг и попросила подать чай с пирожными. Мы подождали, пока расставят на столе приборы и угощения. Только за девушками закрылась дверь, как Агата зашипела. «Рассказывай, я умираю от любопытства!» И я рассказала. Абсолютно все, начиная, как мы с Адрианом вышли на балкон, заканчивая таверной разговором с Эдвардом. «Я действительно думала, что он разорвет помолвку», — произнесла в конце. «После такого скандала...» А сама скосила глаза на охапку утренних газет, лежащих на журнальном столике. В каждой на первой полосе было объявление о великом и долгожданном событии – королевской свадьбе. На все лады расхваливали короля и его невесту. Понятно, что статьи заказные, но они сделали свое дело, переключили внимание народа на предстоящий праздник. «Секретарь короля не зря получает жалование», – пыркнула Агата. «Как только гости заметили, что тебя давно нет, как в толпе появились девушки и юноши, которые видели, как ты подвернула ногу в танце, и Адриан помог дойти до коридора, ведущего в покой». «И что случилось потом?» — я улыбнулась. Агата глубоко вздохнула и принялась рассказывать. «Я сразу поняла, куда вы скрылись и зачем. Не стала беспокоиться, потанцевала пару раз с Ноаном, потом со своим женихом, и вдруг поняла, что ваше свидание слишком затянулось. Сначала подумала, что вы слишком увлеклись поцелуями или чем-то посерьезнее. Решила еще подождать, а еще через танец ко мне подошел король». «Значит, около часа», — подумала я. Лишь через час Эдвард заметил, что меня нет. Что ж, думала, будет хуже. «Сначала я не хотела говорить, но потом сообразила, ты вряд ли стала бы бросаться в омут с головой даже ради огромной любви. Тем более, что к нам пожаловал еще один свидетель». «Кто?» «Розалинда», — скривила Агата красивое личико. Эта выскочка нагло приперлась прямо к трону, заявила, что видела, как принцесса, улыбаясь и кокетничая, в обнимку ушла на балкон с Адрианом Нурвом. Слава богам, король не стал выспрашивать о ее мнении, хотя оно очень жаждало о нем поведать. Приказал заткнуться и отправил в ее покой. Странно. Я считала, что с любимой женщиной Эдвард будет более мягок. Но, видимо, любовь к Розалинде и долг стоят по разные стороны. «Думаю, нам нужно что-то придумать насчет фаворитки», — вдруг нахмурилась Агата. У моего отца есть связи в таких кругах, о которых лучше помалкивать. Когда он работал верховным судьей королевства, у него был штат людей, выполняющих грязную работу. Так вот, если я попрошу, Розалинда исчезнет из Шалира и даже из Альтеи незаметно и быстро. В тот же день, и никто ее не найдет. Я грустно усмехнулась. «Не отходи от темы», — произнесла уныло. «И я против подобных методов. Следом за Розалиндой придет другая, третья, четвертая. Мы что, всех девушек будем устранять?» «Ты права», — задумчиво качнула головой Агата. «Просто она меня бесит». Подруга яростно ругнулась. «Бесит? Интересно, чем? Тем, что король флиртует с ней, а не со своей невестой, или тем, что она по красоте превосходит ее саму?» «Ладно, пусть твой жених развлекается. Мужчинам нужно разнообразие. А вот Гранду я сказала еще при первой встрече, если после свадьбы узнаю о любовницах, отрежу кое-что». Я фыркнула и рассмеялась. Какая же она потешная. Одновременно и невинная, и распущенная, высокомерная и простодушная. Делает вид, что ей плевать, но очень переживает. Еще на первом курсе заявила, что не будет хранить девственность до свадьбы, не сделает такой подарок жениху, отдаст ее первому встречному. Тем не менее, я точно знала, что ни первого, ни второго встречного у нее не было и не предвидится. «В общем, все переполошились», — продолжила Агата рассказ. «Я спряталась за колонной рядом с троном, пила один бокал за другим, наблюдала и слушала. Вряд ли кто-нибудь из слуг осмелился бы ко мне подойти и попросить на выход. А его величество был занят и не обращал на меня внимания. Он изрядно волновался, особенно после того, как начальник гвардейцев нашел одного охранника. Тот сказал, что видел Адриана Нурва. Тот вел пьяную бессознательную девушку, ее лицо было опущено ему на грудь. Парень объяснил, что ведет девушку к родным, поможет сесть в карету. Это при том, что на воротах передали, Адриан Нурв покинул дворец час назад. В мобиле был один». «И как же он волновался?» — с интересом спросила я, желая получить хоть малейшее подтверждение тому, что Эдвард неравнодушен ко мне. «Ну, ты же знаешь, по лицу его величества трудно разглядеть эмоции». Но воздух вокруг трона прямо заискрил гневом. Его глаза почернели, а охранники разбежались от страха. Остался лишь начальник и его секретарь. «Как там его?» «Герниорн», — подсказала я. Даже у меня в голове помутилось. Агата прижала руку к груди. «Хорошо, что Рэмы потеряли свою магию. Представляю, что было бы с ней. Все бы упали замертво?» Я улыбнулась вслед за Агатой. Вряд ли он переживал. Скорее разозлился на то, что охрана дворца оказалась опозоренной. Я уже слышала от своего секретаря, что он уволил половину гвардейцев и сменил начальника стражи. «Ты попросту перепила шампанского». «Может быть», — кивнула Агата и вдруг всплеснула руками. «Ну какой же негодяй, Адриан! А мы приняли его в свой круг, разрешили сидеть с нами за одним столом, приглашали на вечеринки. Все-таки правильно у них забрали титул. Гнилая семейка. А Тана тоже хороша. Ты знаешь ее?» «Не так, чтобы очень», — ответила Агата. «Она гораздо старше меня. 5 лет назад видела пару раз на приемах по случаю помолвки брата. Показалась нервной и озлобленной». Девушка скривилась. «Я тогда ей страшно завидовала. Она была невероятно красива, вся обвешана драгоценностями и в таких платьях». Агата закатила глаза. «А мне было всего 13. Сейчас то безумное похищение, побег из охотничьего домика в бальном платье через лес, озлобленные наемники, мое безрассудство казались такими далекими и нереальными, словно это происходило не со мной. Но опасность была реальной и близкой. Эдвард прав, мне нужно научиться предугадывать события, понимать, к чему приведет тот или иной шаг. Оглядываясь назад, я понимаю, что львиная доля вины была моей. Как это не неприятно осознавать». «Не все Нурвы гнилые», — произнесла я задумчиво. «Адриан, в конце концов, сделал правильный выбор. Помог мне бежать, защищал. Мне вообще показалось, что для него это была игра». Я пожала плечами. «Очередная шутка. Просто она не удалась». «Дурацкая шутка», — согласилась Агата. Мы невесело рассмеялись. «И, кстати, ты ему очень нравишься». «Я?» — удивилась девушка. «Я видела, как он на тебя смотрит. С восхищением и восторгом». «Они все так смотрят», — фыркнула Агата. «Все мужчины, видят только красивое личико и больше ничего». «Ладно», — она энергично тряхнула головой и сменила тему разговора. «Вижу, дата свадьбы уже назначена», — Агата кивнула на газеты. «Да, через месяц, в день моего 18-летия». «Рада или нет?» Я пожала плечами. «Не знаю, еще не решила», — ответила чуть слукавив. «С одной стороны, конечно, рада. Я выхожу замуж за человека, которого безмерно уважаю, кем восхищаюсь, но у которого есть фаворитки по контракту, который меня не любит и вряд ли полюбит в дальнейшем». Работы прибавилось. Требовалось срочно разослать приглашение на свадьбу, чтобы гости из самых дальних стран успели за месяц доехать до Шалира. Обычно и для нестатусных гостей отправлял секретариат. Они были напечатаны, нам с Эдвардом нужно было лишь подписать. А вот для привилегированных правителей, дипломатов, ариев приглашение нужно было рисовать вручную лично. Типа это добавляет им значимости. Вот я и занималась несколько дней подряд тем, что каллиграфическим почерком на дорогой розовой бумаге с гербами королевского двора выводила слова о том, каким счастьем для нас с Эдвардом будет увидеть их на торжестве. К концу второго дня у меня ныли пальцы и болели глаза. Бедный король, про него вообще молчу. Для того, чтобы освободить следующий месяц, сейчас он работал как проклятый. До глубокой ночи просиживал в кабинете, совещаясь с советниками, министрами, подписывая бесконечные указы и распоряжения. Герни Орн даже отменил наши еженедельные свидания выходного дня, получасовые прогулки в саду, на которых мы обсуждаем погоду, газетные публикации, а в основном молчим и смотрим каждый в свою сторону. Протокол был напечатан на двух листах, а сами торжества занимали месяц. За две недели до свадьбы начинали съезжаться гости. Почетных правителей государств и особо важных дипломатов мы с женихом должны были встречать лично в тронном зале. Им выделялись гостевые покои во дворце. Плюс с ними же до свадьбы проводились торжественные обеды в главной столовой. Перечень, кто, когда и за кем приезжает, был напечатан на обороте. Арии, слава Великой Матери, приедут в столицу в собственные особняки, их встречать не нужно. За неделю до свадьбы мы обязаны будем получить благословение в первом храме. Он был построен 1000 лет назад на территории Древней Альтеи, на том месте, где, по преданию, на землю спустилась небесная колесница богов. Храм находился в небольшой одноименной провинции Альтеи, в глубине страны, и быстрее всего добраться туда можно было на поезде. Обязательное напутствие родителей в этот раз опустили, заменив на обед в узком семейном кругу. Будут лишь мои папа, мама и королева-мать Альтеи, которая ради такого случая приедет со своего острова. Отца Эдварда, само собой, не будет. День свадьбы пугал больше всего. Как можно вместить в 24 часа столько дел? Принять ванну, обязательно из молока. Одеться, накраситься, причесаться, позавтракать с подружками. Какими у меня она одна, Агата. В разных каретах и разными путями отправиться в главный храм Шалира. Там встреча с королем, церемония, занимающая, как сказано в протоколе, час. После нее нам с Эдвардом нужно будет идти пешком к дворцу по усыпанной лепестками роз улице и принимать поздравления и подарки от народа. А это на минуточку половина города. Страшновато, подумала я, вспомнив банку с краской от благодарного жителя Нурвилейна. Пеший маршрут через улицу имени Рема III должен был занять не более 2 часов. Я прикинула расстояние, вспомнив карету. Далековато. А еще нужно улыбаться, пожимать руки, благодарить за подарки и поздравления. Как пить дать на торжественный банкет, опоздая? Без нас не начнут, мысленно улыбнулась. После банкета бал, перед которым состоится процедура вручения подарков. Вот прочитав этот пункт, я и вовсе опешила. Сначала по старшинству должны будут подойти к трону и вручить дары дипломаты и правители дружественных стран, затем семьи ариев, а затем мы с Эдвардом должны будем подарить друг другу что-то ценное. Я подняла голову вверх и закусила губу. Он, понятное дело, подарит очередное поместье или техническую новинку, жутко дорогую и жутко пафосную. А я? Последние 4 года я жила за счет двора Альтеи. У меня нет ничего своего, даже одежды. Вышить салфетку? Нарисовать картину? Или соорудить на его руке перевязь, положенную при фиксации плечевого сустава? Смешно. Гости будут в шоке. У меня есть еще 3 недели впереди, что-нибудь придумаю. За день я должна буду переодеться 5 раз. Первый на завтрак с подружками. Здесь будет достаточно утреннего платья. Затем белоснежное кружевное, символизирующее чистоту и невинность невесты для храма. Следующее в цветах королевского дома Ремов для банкета. Еще одно роскошное и праздничное для бала. Ну и последнее для спальни. Странно, думала, в спальне хватит ночной рубашки. Но, видимо, традиция снимания платья с невесты тоже была в протоколе, просто ее не вписали. О мероприятиях в городе я читала по диагонали. Для простого народа неделю будут открыты все заведения Шалира бесплатно. Гуляния, карнавалы, фейерверки, ярмарки и прочее. Страшно подумать, сколько золота отдаст корона за свадебное торжество. А после всего мы должны будем сделать почетный круг по стране, типа того, какой мне устроили год назад. Только вдвоем. На него отводилась неделя. А нужно же еще найти время на поспать. В поезде отоспимся, мысленно усмехнулась я, подсчитывая в уме дни. Получается, как только мы приедем из поездки, мне уже нужно будет собираться в школу. Прочитав протокол несколько раз, я поняла его тайный замысел. Следуя ему, ни жениху, ни невесте в голову даже не придет задуматься над более глобальными вещами. Совместной жизнью, планированием будущего и даже предстоящей брачной ночью. На это просто не хватит времени.